Формазоны. Я ехал курьерским поездом из Москвы в Петербург. В вагоне было пустовато. Ближайшим ко мне соседом по креслу оказался бравый мужчина лет под 50, широкоплечий, усатый, с красным загорелым лицом и богатырской грудью. Разговорились. Оказался средней руки землевладельцем Энской губернии, а прежде служил в гусарах, дослужился до ротмистра и вышел в отставку. Хозяйничает, женат, имеет кучу детей и, о диво, истинно дворянская дива, не гроша долга, хотя, как сам признается, с молоду было бито граблено. Зато теперь уж ни-ни, не пью, курить бросил. А что до женщин, так будучи женатым на мой свет Наталье Александровне, не имея времени даже вспомнить, существуют ли кроме нее на земле другие представительницы прекрасного пола, так-то-с. А было, всего было. Однако не всхрапнуть ли уже первый час? Он вынул часы на цепочке, обрамленные множеством брелоков. В числе их бросилась в глаза огромная золотая монета незнакомой иностранной чеканки. «Что это у вас?» – заинтересовался я. «Это? Ха-ха-ха! Формазонский рубль, слыхали? Шучу! Старый мексиканский доллар. Редкостная штука. Я думаю, во всей России только в нашей семье имеется. У меня, у брата Пети, брата Володи, брата Сенечки, брата Федечки, брата Мити, брата Герасима, брата Тита, брата Анисима. Как увидите, у кого на пузе эдакую златницу, так и знаете. Жиряхов, значит. Хе-хе-хе, формазоны. Я брата Анисима 20 лет не видал. Иду по Невскому. Навстречу Ромали. Еле ноги движет. И на жилете доллар этот. Извините, говорю, милостивый государь, с кем именно из братьев моих Жиряховых имею удовольствие?» Я, отвечает Анисим, «а ты кто же? Ванечка или Вальдемар? Вот сформазонство какое!» И лукаво посмеиваясь, он вытянулся на кресле во весь свой богатырский рост, закинул руки за голову, смежил очи и почти моментально заснул с хитрой улыбкой на губах. Утром, проснувшись под вишерую, слышу громкую беседу. Говорили вчерашний спутник со златницей и новый пассажир, севший ночью где-то на промежуточной станции, юный упитанный щеголек с очень хорошими барственными манерами. Первое, что привлекло мое внимание, когда я осматривал пришельца, точь-в-точь такой же брелок златницы, что и у Жиряхова, эффектно вывешенный на цветном жилете. Жиряхов пучил глаза на златницу незнакомца, видимо, недоумевающий и сбитый с толку. «Позвольте-с», — гудел его густой голос. «Вы слово, честное дворянское слово, даете мне, что вы не из Жиряховых». «Странный вы человек», — отзывался ему веселый тенор. «Говорю же вам, Ергаев Вадим. Ергаев моя фамилия, а с Жиряховыми ничего общего не имею». «Непостижимо. Слыхал, что есть такие помещики в нашем уезде. Только из них никто уже в этом имении не живет. Купец какой-то арендует». «Верно-с, но в таком случае удивительно-с. Откуда же это у вас? Быть не может. Удивительно». Бормоча такие бестолковые восклицания, Жиряхов продолжал таращиться на юношу, облизывал губы языком, щипал себя за усы, воздымал плечи к ушам, вообще, видимо, сгорал от нетерпеливого любопытства перед какой-то сомнительной загадкой или мистификацией. И, наконец, вдруг выпалил густым басом, глядя пассажиру прямо в глаза. «Стало быть, Клавдия эта Карловна жива еще?» Юноша удивленно раскрыл рот, странно дрыгнул ножкой и протянул медленно и в нос. «Жива, а вы ее знаете?» «Знаю ли я ее?» — с ожесточением и даже как бы обидясь воскликнул Жиряхов. «Кому же ее и знать, как не мне, Ивану Жиряхову? Всем нам, Жиряховым, благодетельница пущей матери родной, да, я могу ее знать, Клавдия Карловна нашего времени человек. Но вот как вы ее изволите знать, это, признаюсь, мне весьма удивительно, ведь ей по самому дамскому счету сейчас за 50. Куда, к 60 близко». Юноша опять конфузливо дрыгнул ножкой и, слегка усилив розовые краски на своем сытом личике, возразил. «Неужели? Я бы ей 40 не дал, удивительно сохранилась». Жиряхов внезапно фыркнул и закатился смехом. Глядя на него, засмеялся и сначала изумленный, и даже готовый обидеться юноша. «От нее?» – с трудом пересиливая смех, выговорил Жиряхов, коснувшись указательным перстом златницы спутника. Тот неопределенно пожал плечами. Жиряхов залился еще пуще. «А говорили, ничего общего», — лепетал он, вытирая выступившие слезы. «Нет, батюшка, кто сим отмечен в том хо-хо-хо, стало быть, есть Жиряховская. Есть хо-хо-хо. Так сохранилось, говорите? Ах, черт ее дери!» «Клавдия Карловна – препочтенная дама», – серьезно сказал юноша. «В нашем захолустье она просто феникс. Мы бы погибли, спились без нее. Ведь от этой провинциальной скуки черт знает, до чего можно дойти. Хоть пулю в лоб иной раз. А вот Заст на кухаркиной сестре спьяну женился. Скажу вам откровенно, без Клавдии Карловны я сам не знаю, что со мной было бы».